Нуэнен, 1884. Хочу со своей стороны тебе сказать откровенно, я тоже считаю, что работы мои должны были бы быть лучше, но вместе с тем, что и твоя энергия, дабы что-нибудь предпринять с ней, должна была бы быть тоже решительнее. До сих пор ты ни разу не продал еще ни одной моей вещи, ни дорого, ни дешево. И, собственно говоря, не пытался этого сделать. Если бы я, по крайней мере, хоть видел, что, считая меня еще недостаточно продвинувшимся, ты все же делаешь хоть что-нибудь для моего успеха, например, поскольку дело с Муве кончено, познакомил бы меня с каким-нибудь другим хорошим художником или, в конце концов, хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь признак, который доказал бы мне, что ты действительно веришь в мои успехи или принимаешь их близко к сердцу. Но нет. Деньгами – да, но больше ничего, кроме продолжать только работать, имей терпение. Я не могу этим питаться. Это становится слишком одиноко, слишком холодно, пусто и тупо. Я не лучше других, у меня свои потребности и желания, как и у всякого другого. И вполне понятно, что возмущаешься, когда наверняка чувствуешь, что тебя держат на короткой узде. В данный момент значительно больше значения имеют 5 гульденов, полученных от продажи, чем 10, доставшихся от покровительства. Я со своей стороны знаю, что именно потому, что мы начали друзьями и со взаимным уважением, я не стану терпеть, чтобы это выродилось в покровительство. Быть твоим протеже, Тео, благодарю тебя за это. Женщину ты мне дать не можешь. Ребенка ты мне дать не можешь, работы ты мне дать не можешь, а вот деньги — да. Но к чему мне они, если я должен быть лишен остального? Потому-то и остаются бесплодными твои деньги, что они не могут быть употреблены на то, о чем я тебе всегда говорил, на нужды, связанные с ведением рабочего хозяйства. Но раз не заботишься о том, чтобы иметь свой собственный угол, то плохо двигается с места и искусство. И я, со своей стороны, я говорил тебе в прежнее время достаточно часто, что если я не могу получить хорошей женщины, лучше возьму плохую, чем никакой. Я знаю много людей, утверждающих как раз противоположное, которые также боятся наличия детей, как я отсутствия детей. И я не отказываюсь, только потому, что мне что-нибудь многократно не удается, так легко от принципа, и не опасаюсь за будущее, ибо знаю, как и почему я раньше поступал так, равно как знаю, что есть много людей, чувствующих то же, что и я.